чревоугодие, обжорство. Всякий излишек противен природе. Гиппократ. Чревоугодие в христианстве также относится к одному из семи смертных грехов. Почему же так опасно угождение своему чреву? Я думаю, потому что человек сводит смысл жизни исключительно к набиванию желудка. Жизнь ради еды, а не еда ради жизни. Вот лозунг таких людей. Огромное количество бесценной жизненной энергии тратится на добывание пищи и на ее переваривание. Но ведь мы живем в этом мире явно не для того, чтобы есть. Еда должна просто восполнять потерю той энергии, которая тратится нами на повседневные дела. Кроме того, через пищу мы получаем определенную информацию об окружающем нас мире. И чем разнообразнее наше питание, тем больше информацию мы получаем, и тем меньше мы должны зависеть от своего желудка. Способ поведения. Обжорство. Позитивное намерение. Получение удовлетворения и радости в жизни. Люди, страдающие обжорством, с помощью еды достигают для себя определенных позитивных намерений. Прекрасное намерение – наслаждаться и радоваться жизни, но способ имеет негативные последствия. Это и потеря драгоценной энергии на добывание еды и ее переваривание. Это и ожирение со всеми вытекающими последствиями. Но есть еще одна сторона, на которую люди не обращают внимания. А многие просто не знают об этом. Обжорство – это огромная агрессия против живой и неживой природы, против органического и неорганического мира. Если человек ест только для восполнения энергетических потерь, употребляя животную, растительную и минеральную пищу, нет никаких нарушений законов природы, ведь когда-нибудь и наши тела станут пищей для каких-то существ. Наше тело – это одно из звеньев в круговороте веществ и энергии на Земле. Но если еда для человека – один из самых главных способов получения радости в жизни, то нарушаются законы природы. Бесконтрольное поглощение пищи – это уничтожение существ органического и неорганического мира. Не зря христианство возводит это поведение в ранг греха, и агрессия против этих миров возвращается к человеку разными способами – в виде тяжелых болезней или несчастных случаев. Как говорил Остап Бендер, «Не делайте из еды культа. Я не против вкусной и разнообразной пищи. Я люблю вкусно поесть, иногда готовлю сам. Ем ту пищу, которая дает мне здоровье, энергию и наслаждение. Предпочтение отдаю живой пище, богатой биологической энергией. И мне нравится, когда пища приготовлена красиво и вкусно. Сам процесс еды для меня – это очень приятное занятие, от которого я получаю радость и наслаждение, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Но у меня много других способов жизни для получения радости и удовлетворения, и процесс еды – это всего лишь один из многих способов. Подумайте, что кроме еды может приносить вам в жизни радость и удовлетворение? Неужели цель и смысл в жизни – набивать желудок и опорожнять кишечник? Задумайтесь о самом главном и сокровенном в своей жизни, о том, что отличает нас, людей, от других существ. Это уже пора сделать.